После этого они оба вздохнули с облегчением. Одно дело – сражаться с обычными носителями спор, но с мутировавшими, обладающими неизвестно какими способностями, мягко говоря, очень напряженно. Авто наглядел комнату, теперь он смог разглядеть ее как следует. Она была относительно большой, с большими отсеками в центре, они были заполнены чем-то похожим на почву, и из них росли всевозможные растения. Он видит опустошенный труп спорового растения, существо-ловушку, Венерина мухоловка, которая выстрелила в него каким-то снарядом. Он подталкивает его ногой и удивляется, насколько прочным был материал, из которого состоял он. Это было похоже на кожу, но менее сухая и более скользкая. Покачав головой, он подходит к Ане. «Думаю, теперь мы нашли способ справиться со спорами», — говорит он, передавая ей прототип лазерной винтовки и пристегивая КСВ к спине. «Ты ведь знаешь, как им пользоваться, верно?» Аня качает головой, и Автан вынужден быстро пройтись по способам управления. Как только он был относительно уверен, что она сможет использовать его, не убив его или себя, он посмотрел на запечатанную дверь на другой стороне комнаты. Он был на 110% уверен, что здесь будет больше мутировавших существ, так что им нужно быть готовыми ко всему. Он положил топор рядом с дверью и приготовил пистолет, открывая ее, немедленно активируя СПП, когда туман спор хлынул в комнату. «Вот дерьмо», — мысленно произносит он, видя, как много врагов в коридоре перед ним. «Аня, начинай стрелять», — говорит он как можно более низким тоном, чтобы не привлекать их внимания. Его спутница выполняет приказ и тут же начинает беспорядочно распылять лазерные лучи через дверной проем. Автон на мгновение растерялся от того, что оружие не наносит столько урона, как в прошлый раз, но в конце концов понял, что его перк увеличил его мощность. Глава 250. Глава 250. Розы красные, кровь красная. Розы – это кровь. Как раз в тот момент, когда Аня начала стрелять, Автона что-то ударило, заставив отступить на пару шагов назад. Посмотрев на то, что его поразило, он увидел 4 больших шипа, торчащих из его плеча, которые сумели проскользнуть сквозь металлические пластины брони. Быстро шагнув в сторону, он успевает сделать еще несколько выстрелов сквозь туман. Мимо пролетают большие шарики едкого вещества. Автон вырывает шипы, застрявшие в его плече, и хмурится, увидев зеленое вещество, прилипшие к их кончикам. Выдержка активирована. Конечно, почему бы им не быть отравленными? Жалуется он вслух никому конкретному, прежде чем подняться на ноги. Сейчас не время бездельничать. Он втыкает в себя стимулятор, чтобы задержать яд, которым он был поражен, и осматривает ситуацию. Усилия Ани по очистке тумана оказались довольно эффективными, хотя лазерная винтовка была не такой мощной, как когда ее использовала Автон. Она все же уничтожила большинство спор в коридоре. Это позволило обнаружить различных врагов в нем. Автон бросает взгляд и использует СПП, чтобы остановить время. В коридоре было много носителей спор, споровых растений и огромных растений, похожих на розы, с щупальцами, покрытыми шипами. Они, казалось, размахивали конечностями, запуская шипы в них по коридору. Сразу же он заметил одну проблему. Некоторые из носителей спор были одеты в боевую броню. Еще одни наемники, подумал Автон, тряхнул головой, чтобы унять жалость к ним, и потянулся за гранатами. У него оставалось 3, и использовать их нужно было экономно. Деактивировав СПП, он отстегнул гранату и бросил ее внутрь, после чего хлопнул кулаком по панели управления двери, чтобы закрыть ее. Раздался взрыв. Бэм. Джон Уик активирован. Земля под ними содрогается, и Автон бросает взгляд в сторону Ани, кивает, прежде чем снова открыть дверь. Место было выжжено, и большинство носителей спор были мертвы, приняв на себя основную тяжесть взрыва. Однако споровые растения и споровые розы были все еще живы и возобновили стрельбу снарядами, как только дверь снова открылась. Автон уклонился от первого залпа и дождался затишья, после чего выглянул и выстрелил из пистолета по растениям. Он знал, что вытерпит пару шипов, но если в него попадет одна из этих глобул кислоты, тогда ему точно конец. Он не обратил внимания на то, что роза не стоит на месте, как споровые растения. К тому времени, как он убрал пистолет в кобуру и вытащил счастливчика, роза уже настигла его. Она быстро скользнула к нему, как змея, и вцепилась в него одной из своих колючих конечностей. Автон бросается в сторону, но в панике теряет пистолет, щупальце ударяется о дверную раму, его челюсть едва не упала на пол, Шипи на щупальце прорезают металлическую раму, как бензопила. Аня стреляет в нее из лазерной винтовки, но Роза, очевидно, была намного, намного умнее других существ, так как она отбросила одного из носителей спор в боевой броне на линию огня, полностью избежав повреждений. Тем не менее, ее действия дали Автону немного пространства, так как ее внимание было приковано к Ане. Одна из его конечностей метнулась к ней, когда носитель спор просунул голову в дверь. Он быстро ударил кулаком по двери, позволяя ей упасть на существо и зафиксировать его под тяжестью двери. Автон схватил топор, который он оставил рядом с дверью, и собрался отрубить ему голову, но его остановило щупальце, которое пронеслось мимо топора, схватило его за голову и швырнуло через всю комнату. «Какого хрена?» – восклицает он, ударяясь о стену, выбивая воздух из-за и без того не самых лучших легких. Он держится за ребра, падая на пол, но замечает щупальце существа, отпрянувшие назад с топором. Его глаза расширяются, и он быстро пригибает голову, как раз когда топор бросается на него. Фанк, к счастью, ему едва удалось избежать раскола головы. Несколько прядей волос падают перед его лицом, показывая, как близко это было. Он снова поднимает взгляд на существо и видит, как Аня заряжает в него лазерную винтовку, лучи наносят сильный урон щупальцам и большим красным лепесткам на голове. Автон встает, вырывает топор из стены и бежит на существо, успевая застать его врасплох и обрушивая топор на то, что, как он мог только догадываться, было его шеей. Разрез. Топор сильно затупился после того, как был воткнут в металлическую стену, поэтому ему пришлось нанести еще 2, 3, 4 удара, чтобы окончательно обезглавить существо. Ему не грозила контратака, так как у монстра был припадок после первой атаки. Должно быть, он перерезал что-то жизненно важное для его функций. Когда монстр был окончательно мертв, Автон упал на колени и зашелся в приступе кашля, выплевывая на пол темную, неестественно выглядящую кровь. Удар, который он получил ранее, не был достаточно сильным, чтобы ранить его по-настоящему, и инфекция определенно брала свое. Он сунул руку в свою кожаную сумку когтя смерти и поискал там что-нибудь, что могло бы ему помочь. Медха, он втыкает его в бедро и чувствует, как боль притупляется, но он продолжает. Бафаут, нет, противоядие, что за хрень, у него все это время было противоядие. Проклиная свою тупость, он достает его и медленно вводит в вену. Он знал, что не рекомендуется вводить все сразу, поэтому он медленно вводил вещество в течение минуты или двух. После этого он выбрасывает использованную иглу и прислоняется к стене. «Ах, пожалуйста, боже, не дай больше появиться на свет таким штукам», – бормочет он, не желая снова столкнуться с чем-то подобным. Глава 251. Глупые ученые. Придя в себя после короткой схватки с Розой, Дуэт вернулся к работе. Хотя этот этаж не был так населен носителями спор, как предыдущий, нет, вместо качества здесь было количество. Все помещение было покрыто толстым слоем спор, который скрывал все внутри. Конечно, обычно этому мешала мутировавшая мерзость, живущая внутри. Потенциальные мутации, похоже, тоже ничем не ограничивались. Группа столкнулась с короткими, невероятно быстрыми существами, с огромными, похожими на стальную кожу, и даже с теми, кто атаковал с помощью сверхзвуковых волн. Да, последнее было головной болью, в прямом смысле этого слова. После пары часов расчистки убежища, избитые, потрепанные и слабые Эфтон и Аня наткнулись на главный компьютер систем терминала. Они смотрели на него через окно комнаты, и Эфтон был уверен, что резервная копия исследований будет храниться внутри. Он кашлянул в плечо, на мгновение коснувшись пальцами управления дверью, и нахмурился, когда она, казалось, была заперта. «Аня, не могла бы ты открыть ее, пожалуйста?» – слабо говорит он. Она кивает, вскрывает панель и начинает возиться с внутренностями. Автон находит это несколько забавным, когда она гримасничает и вытаскивает руку, обнаруживая, что корень был внутри панели управления и пытался схватить ее. Не теряя времени, он хватает корень и вырывает его. «Продолжай, пожалуйста, Аня». Несколько минут спустя и валлах, дверь медленно поднимается, но застревает на полпути, им приходится пригнуться и пройти под ней, чтобы попасть в комнату. Как ни странно, это была единственная комната, которая не была полностью заражена спорами. На самом деле, Автон был уверен, что здесь не было ни одного растения. Покачав головой, Он вошел в терминал главного компьютера, и его встретило много-много информации. Здесь содержалось каждое сообщение, когда-либо отправленное через убежище, запись о каждом обращении к системе, а также все исследования, проведенные здесь. Он вздохнул и попросил Аню закрыть дверь в комнату, не желая, чтобы это временное убежище было захвачено. Ему, вероятно, понадобится несколько часов, чтобы все это изучить. 4 часа спустя, Автон ворчал про себя на результат своих поисков. Он уже знал, что этажи были разделены, чтобы они могли работать над разными функциями гриба, но только на 5-м этаже знали о его опасности. Первые несколько этажей исследовали методы повышения эффективности переработки кислорода растениям и другие подобные концепции. Некоторые даже пытались заставить его использовать совсем другие химические вещества, что, если бы получилось, могло бы привести к тому, что мир просто задохнулся бы, если бы грипп распространился. 3-й этаж отвечал за улучшение производства продуктов питания, благородная цель, которая могла бы накормить миллионы людей, если бы предметом исследования не был невероятно опасный и заразный грибок. Единственное, чего им действительно удалось добиться, это сладкая субстанция, которую иногда производили растения и которая, казалось, привлекала насекомых, отсюда и большое количество богомолов, бродящих вокруг. 4-й был общей зоной, где, очевидно, жило большинство ученых этого места, что показалось Автону невероятно глупым, учитывая, что вентиляционная система находилась прямо над местом, где они исследовали способы улучшения грибка. Но самым преступным был тот факт, что только на 5-м этаже знали, над чем они работают. Не было и речи о том, что все окажутся в полной заднице, если грибок вырвется наружу, и даже когда он вырвался на верхние этажи, никто не был предупрежден о надвигающейся угрозе. На 5-м этаже работали над тем, как контролировать рост грибка, управлять ожившими существами и манипулировать ростом спор. Очевидно, что все вышеперечисленное оказалось безуспешным, и как только грибок вырвался наружу, споры заразили систему вентиляции, сначала заразив общие помещения и медленно продвигаясь вверх через носителей спор, которые постепенно поддавались инфекции. Пока все это происходило, можно было подумать, что ученые приложат все усилия, чтобы найти лекарство, верно? Блять, нет, они ничего не делали. На самом деле, это было хуже, чем ничего. Они полностью игнорировали это и продолжали пытаться улучшить грибок. Они были чертовски глупы. Мысленная тирада Автона прервалась, когда у него начался очередной приступ кашля. Воистину, на данный момент он считал себя в полной заднице, здесь не было никаких исследований, которые могли бы ему помочь. Единственное место, которое могло бы его удержать, это запертый вход в пещеру. Он проверит его на выходе, если проживет так долго. Он посмотрел на Аню и покачал головой, отсоединяя свой пип-бой. То, что исследование было бесполезным для него, не означало, что он не загрузит его, хотя он определенно не передаст его Хилдерну. Да тут вообще ничего нет, все исследования бесполезны. Но, судя по записям, Килли все еще и находится где-то здесь, возможно, в пещере, куда удалось сбежать растениям, сказал он, удивляясь, зачем она решилась пойти в это место, когда ясно, что большинство людей, отправляющихся на расследование, никогда не возвращаются. Аня кивает. Может быть, она знает что-то, что может тебе помочь. Она провела здесь больше времени, чем кто-либо другой, замечает она, но Автон только качает головой. Сомневаюсь, бормочет он. Они выходят из комнаты и закрывают за собой дверь, продолжая исследовать убежище, пока не натыкаются на комнату, в которой, похоже, была разрушена одна из стен. А где существо, ответственное за это? Некоторые корни все еще росли снаружи стены, упираясь в ее края, как будто они были теми, кто это сделал. Если Автон и узнал что-то из своего пребывания здесь, так это то, что растения убивают. Глава 252. Пещера Дильви. Автон бросил тот же взгляд на Аню, которая кивнула и подняла лазерную винтовку на один из корней. Пев. Зеленый луч ударяет в корень и заставляет его отшатнуться, как руку, слишком близко подошедшую к огню. Длинный низкий гул эхом отражается от системы пещер за разрушенной стеной, когда корни втягиваются обратно, откуда они пришли. Автон чувствует, как мурашки бегут по его руке, когда звук эхом отдается в нем. Звучит нехорошо. За разрушенной стеной, скорее всего, находилась пещера, которую заселили растения, Вероятно, это был источник первоначального заражения, так что, если дать им достаточно времени, насколько мощными могут стать организмы, судя по тому звуку, который раздался только что, ему не хотелось загадывать и ждать, что Вселенная в ответ надерет ему задницу. Хорошим моментом во всей этой ситуации было то, что пещера не казалась полностью заполненной спорами. Он все еще мог видеть внутри, а это значит, что споры, скорее всего, попали в пещеру через вентиляционную систему. Он вздохнул и приготовил свое оружие. «Тогда нам лучше идти», – пробормотал он и шагнул в пещеру, а Аня медленно последовала за ним. Автан вынужден использовать свой фонарь Пип-Бой, так как в системе пещер почти не было света. Единственное, что давало хоть какой-то свет, это биолюминесцентные грибы, которые, казалось, прорастали из пола, стены потолка. Они продолжают идти и вынуждены время от времени переступать через корни, устилающие пол. Они могли бы попытаться перерубить или убить каждый корень, но это, скорее всего, только разозлит то существо, которое обитает в этом месте. В конце концов, они достигают проема, и их встречает огромная пещера, широкое подземное пространство с каменными столбами и сталактитами, свисающими с потолка. Но это не самое привлекательное, что здесь было. Нет, это сотни споровых растений и огромное светящееся дерево, стоящее в центре пещеры. Основание дерева было огромным, его корни распространялись по всем частям пещеры, большая часть из них вгрызалась в камень и, вероятно, со временем разрасталась. Автан даже не смог увидеть верхушку дерева, так как она проходила сквозь каменный потолок пещеры. Это было невероятно опасно, ведь если оставить дерево на произвол судьбы, оно, скорее всего, прорвется на поверхность и начнет распространять споры по пустоши. Автан вздохнул и пожевал внутреннюю сторону щеки. «Не думаю, что мы сможем убить эту тварь», – пробормотал он. Он не думал, что у них достаточно огневой мощи, чтобы убить ее, и сомневался, что поджог может что-то сделать, кроме как разозлить ее. Мало того, он не был уверен, как оно отреагирует на нападение. Судя по тому, что он видел, оно вполне способно обрушить всю пещеру. Он посмотрел на Аню, которая с опаской наводила лазерную винтовку на дерево. «Не стреляй в дерево. Нам, вероятно, придется убить споровые растения, чтобы осмотреть это место, но я не хочу видеть, какой ущерб может нанести эта штука». Аня быстро кивает, соглашаясь с ним в этом вопросе. «Да, сэр». Он с трудом сдерживает смех по поводу ее часто используемой фразы и осматривает пещеру. «Хорошо, что дерево было светящимся, иначе им было бы очень трудно искать здесь Килли. Если она, конечно, еще жива». Поискав пару минут, он наконец заметил на другой стороне пещеры вход, похожий на пещеру. Другого выхода здесь не было, так что если Килли жива, то она должна быть именно здесь. Он указывает на него Ане и начинает перемещаться по комнате, стараясь не привлекать внимания споровых растений. На полпути Аня спотыкается обо что-то и случайно пинает несколько камешков вниз по каменистому склону, звук их скатывания эхом разносится по области. Все споровые растения в пещере медленно повернулись в их сторону. Дуэт держится как можно тише, судя по предыдущим встречам, растения реагируют на звук. Автан слышал неровное дыхание Ани, она была напугана и готова бежать в любую минуту. Он быстро закрыл ей рот одной рукой, подавив звук настолько, чтобы дать ей немного передохнуть. Через пару минут споровые растения теряют интерес и отворачиваются. Автан вздохнул с облегчением и бросил суровый взгляд на Аню. Ей нужно было контролировать себя, пока она не убила их обоих. Вскоре, после еще нескольких близких встреч, они достигли пещеры и вошли внутрь. Оба слегка расслабились, поскольку теперь они были вне линии огня споровых растений. Автан на мгновение оглядел маленькую пещеру, прежде чем заметил человекоподобную фигуру. Это был гуль с клочковатыми, похожими на лохмотья седыми волосами. Но это не было чем-то странным. Нет, странным были зеленые вены, покрывающие всю ее фигуру. Если бы Автан не знал ничего более, он бы сказал, что она заражена. «Эй!» – неуверенно спросил он. Человек, прикованный к стене корнями, открывает глаза и поднимает голову в его сторону. «Че что? Погоди, ты настоящий? Кажется, да», – бормочет Автан, похлопывая себя по плечу, чтобы донести мысль. «Тебе не следует спускаться сюда, но…» – она осматривает его. «Я вижу, что уже слишком поздно предупреждать тебя». Автан пожимает плечами, подавляя хмурый взгляд, который хочет дать о себе знать. «Вы Килли, верно?» Меня послал спасти тебя ассистент доктора Хилдерна. А это, должно быть, Анжела. Такая милая. Я чувствую необходимость извиниться перед вами. Моя некомпетентность заразила вас. Я должна позволить моему любопытству умереть и предупредить НКР об этом месте. Что ты имеешь в виду? И зачем ты вообще сюда спустилась? Я не могу представить, что здесь есть вообще что-либо полезное, спросил он, желая узнать, почему она вообще оказалась в этой пещере. Глава 253. Индиана Джунгли Джонс. Килли поджимает губы, когда он задает ей вопрос. Мне нужны были образцы с того большого дерева. Как только я соскребла немного коры, дерьмо посыпалось. Я была вынуждена спрятаться здесь, но, как видишь, корни в конце концов настигли меня, говорит она, бросая взгляд на корни, что держат ее у стены. А что насчет твоей кожи? Она зеленая, как у носителей спор. Ты уверена, что не заражена? Спрашивает он, зная, что у нее, скорее всего, иммунитет, но все же желая узнать ее теорию. Килли пытается пожать плечами, но корни лишь крепче сжимают их. Гули невосприимчивы к спорам, но это не значит, что они прекратят попытки. Наши раковые клетки будут убивать все, что попадает в организм, будь то собственные клетки или чужеродные. «Кстати, я так и не узнала ваших имен», — заявляет она, выжидательно глядя на них. «Афтон Паркер, это Аня. Теперь о корнях. Думаешь, дерево снова взбесится, если мы вас вырежем?» Килли серьезно кивает. «Если вы это сделаете, нам нужно будет быстро уйти. Я не знаю, смогу ли я идти», — бормочет она. Афтон кивает. «Хорошо, вот как мы поступим. Я перерублю корни и возьму Килли. Аня, ты уберешь все, что мешает нам выйти, пока мы убегаем. Круто же!» Они обе кивают, и он ободряюще улыбается им. «Круто!» Афтон убирает пистолеты в кобуру и достает топор, затупившееся лезвие которого починилось с помощью перка механикус. Он обрушивает топор на один из корней, обвивающих Килли. «Хвак!» Раздается звук, ничем не отличающийся от удара по дереву, и сразу после этого по пещере разносится громкий, низкий гул. Афтон отступает назад и пытается снова, перерубает первый корень и заставляет низкий гул превратиться в тихий вопль. Остальные корни пытаются зажать Килли, но Афтон ускоряет удар, снаружи он уже слышал, как корни разрывают все вокруг. Надеюсь, споровые растения окажутся среди целей. Еще несколько ударов, и Аня вытаскивает Килли. Килли пытается встать, но падает на колени, очевидно, слишком слабая, чтобы идти. Афтон запихивает топор в рюкзак и перекидывает Килли через плечо, как будто она мешок с картошкой. «Пошли!» Аф Килли застонала, когда весь ее вес переместился на живот. «Обращайся со мной как с принцессой, почему бы и нет?» Афтон ухмыляется. «Прошу прощения, но у меня нет для этого времени и средств. Например, чувство приличия», — игриво обвиняет она. «Моя вторая рука. Хотя, если тебе нужно именно это, я уверен, что Аня согласится», — говорит он, когда они выходят из пещеры и встречают полное разрушение. Светящееся дерево, видимо, не понравилось, что его корни были уничтожены, и начало разрывать все в пещере. Большинство споровых растений погибло, сталактиты с потолка начали падать. Большие и маленькие камни начали отваливаться от стен, так как корни дерева разрушили фундамент, который не давал пещере обрушиться. Группа решила не задерживаться и не ждать, что еще произойдет, и быстро направилась к выходу в противоположном конце пещеры. Они старались держаться подальше от дерева, огибая его так же, как Афтон и Аня пробирались в первый раз. Только теперь им приходилось уворачиваться от падающих сталактитов и беспорядочно мечущихся корней, которые могли ударить, как раскачивающееся дерево. Афтон перепрыгивает через корень, пытающийся пронестись по полу, а Аня едва успевает перепрыгнуть. Поднимает лазерную винтовку в сторону следующего корня и стреляет пару раз. Большинство выстрелов мимо, но несколько попадают, оставляя на корне большие черные ожоги и заставляя корень втянуться. Афтон использует СПП, чтобы остановить время, и осматривает путь вперед, быстро замечая пару сталактитов на пути Ани, которые могут причинить ей вред. Он возобновляет время и кричит ей: «Аня, бойся!» Неосознанно ее тело бросается в сторону, как раз в тот момент, когда пара сталактитов пробивает пол в том месте, где она только что стояла. Хорошо, что она так привыкла выполнять приказы, иначе конец мог наступить прямо здесь. Быстро поднявшись на ноги, она последовала за Афтоном, убирая с дороги несколько корней, пока они бежали через узкий вход, ведущие обратно в убежище. Несмотря на то, что эта система пещер относительно безопасна, они не прекращают бег до тех пор, пока не оказываются в пределах металлического интерьера убежища. Если оно смогло пережить апокалипсис, то обрушение пещеры будет пустяком. Аня и Автон останавливаются, чтобы перевести дух, причем последний бесцеремонно роняет кили и снова кашляет. Капли темной крови забрызгивают пол под ним. «Ау-ух, черт, похоже, у тебя осталось не так много времени». Кили довольно бездушно наблюдает со стороны. Он бросает на нее косой взгляд. «Да что ты, Шерлок наш, не забывай, что я заразился, пытаясь спасти твою жалкую задницу», заявляет он, не желая, чтобы она забыла о своем долге перед ним. Кили кивает. «Я ничего такого не имела в виду, просто говорю как есть. Думаешь, у меня есть хоть небольшой шанс?» спрашивает он. Кили качает головой. «Нет, его нет». Аня хмуро вмешивается. «Как ты можешь быть так уверена? Ты же не всезнающая», она поворачивается к Автону. «Я уверена, что мы найдем способ помочь вам, сэр». Автон слабо усмехается. «Спасибо за оптимизм, думаю», говорит он, отпуская вздох. «Прежде чем мы что-то сделаем, нам нужно как-то разобраться со спорами. Если они покинут убежище, то в полной заднице окажусь не только я». Глава 254. Глава 254. «Мы не поджигали, шучу. Прежде чем что-то делать, нам нужно как-то разобраться со спорами. Если они покинут убежище, то в полной заднице окажусь не только я». И Аня, и Кили кивают на его слова. Последняя задумчиво потирает подбородок. «Знаешь, изначально пещера была источником многих проблем для убежища, поскольку содержала очаги горючего газа. Газ, который, вероятно, ушел по вентиляционной системе. Если мы введем туда взрывчатку или большой огонь, то сможем сжечь все споры в воздухе», размышляет она вслух. Автон насмехается. «Да, и обрушить все убежища на нас. Конечно, оно рассчитано на ядерные взрывы, но это только снаружи. Я понятия не имею, выдержит ли его структура взрыв внутри. Тогда, может, у тебя есть идеи получше, умник», возражает Кили. «О, я сейчас тебе, Шехалк», рычит он, но слегка хрипит от напряжения. Кили продолжает. «Хорошо, хорошо, ты-то уже почти наложил на себя руки. По крайней мере, ты можешь в одиночку устроить взрыв без всяких сожалений», заявляет она. «Смак». Кили получает от Ани пощечину. «Может, хватит над ним издеваться? Он болен, а мы только что спасли тебе жизнь, сучка. Твои ноги все еще бесполезны, так чего ты ждешь? Кто вынесет тебя, если сэр пожертвует собой?» «Я точно нет». «Значит, ты не просто маленькая рабыня на побегушках?» «Да», говорит Кили, не выглядя расстроенной из-за пощечины. Похоже, она хочет сказать что-то еще, но только качает головой и смотрит на Автона. «Знаешь, ты так же опасен для внешнего мира, как и споры». Автон не хочет признавать этот факт, но знает, что это правда. Если он поддастся инфекции, то станет носителем спор, производя споры и распространяя их среди пустоши. «Я знаю, поэтому я сожгу себя, прежде чем зайду так далеко. До тех пор, пока во мне еще есть жизнь», заявляет он. «Итак, где тот вентиляционный канал, о котором ты говорила?» «У меня с собой есть взрывчатка, которая не помешает», говорит он, снова перекидывая Кили через плечо. Гуль-ученый ведет их в коридор и указывает на несколько вентиляционных систем, которые искажены, что говорит о наличии летучих газов. «Нам нужно найти безопасное место, прежде чем поджечь, но я не могу вспомнить место, которое не сделает наши попытки тщетными. Нам нужно место, лишенное спор», заявляет Кили. Автон поднимает бровь и смотрит на Аню. «Комната с главным компьютером?» спрашивает он вслух, и она кивает ему. Группа идет в эту комнату, которая, как оказалось, находится совсем рядом с вентиляционным каналом. Он усаживает Кили и говорит Ане подождать внутри, затем достает гранату из кожаной сумки. «Вы двое останетесь здесь, пока я разберусь с этим. Только постарайтесь продержать дверь открытой для меня», бормочет он, уходя. Автон стоит в противоположном конце коридора, где находится вентиляционная труба. Ему нужно было сделать это чисто, иначе он поджарится до хруста. Он на мгновение представил себе, что именно он будет делать. Отстегнет чеку, бросит гранату прямо под вентиляционный канал и побежит в комнату с главным терминалом, пока она не достигнет земли. У него должно быть достаточно времени, чтобы добраться до безопасного места до взрыва. Хотя он признавал, что это было близко. Ему уже хотелось, чтобы Карл был здесь и установил бомбу-таймер или что-то в этом роде, ведь он разбирался в ловушках гораздо лучше, чем Афтон. Хорошо, 3, 2, 1. Он быстро откусил чеку от гранаты и бросил ее, тут же повернулся и побежал прочь, как только граната покинула его руку. Вскоре он заметил дверь, ведущую в комнату главного компьютера, и почувствовал желание поцеловать Аню. Она оставила ее открытой для него. Бэм! Раздается взрыв, и он оглядывается через плечо, заметив волну огня, несущуюся к нему. «Закрывай дверь!» — кричит он, и Аня нажимает на выключатель, отчего дверь начинает опускаться. Афтон не теряет времени и бросается с еще большей скоростью к ней, каким-то образом умудряясь проскользнуть под ней как раз в тот момент, как она закрылась. Огненная волна следует за Афтоном через небольшую щель, но ее отсекают прежде, чем она успевает нанести реальный ущерб. «Ну, это было нечто», — Килли говорит со стороны. «Вы чувствуете, что-то горит?» — спрашивает она. Группа только сейчас заметила, что брюки Афтона были в огне. «Ах, черт, черт, черт!» — восклицает он, начиная быстро тушить себя. Пока он тушит себя, вибрация от взрыва, очищающего каждый этаж от спор, продолжается. Волна огня должна уничтожить любые следы спор. «Цррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr волна огня стала последней каплей для пещеры, в которой находилось большое светящееся дерево. В сочетании с повреждениями, нанесенными ранее самим деревом, он не удивился бы, если бы пещера полностью обрушилась. Он лишь надеялся, что растения погибнут, а не сохранятся под камнями. В конце концов, звук огненной волны утих, оставив группу снова в тишине. К сожалению, даже если они уничтожили все споры, Автан все равно оказался между молотом и наковальней. Он был последним потенциальным носителем спор, и поэтому ему нужно было либо вылечиться относительно быстро, либо сжечь себя, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. Он знал, что в убежище осталось одно место, которое он еще не исследовал, доступ в пещеру на этаже переработки кислорода. У него была ключ-карта, так что он заглянет туда по дороге. «Думаешь, у нас получилось?» – медленно спрашивает Таня. Килли кивает. «Споры оказались несколько легковоспламеняющимися после моих предыдущих экспериментов. Это должно было убить их всех, но как только мы выберемся, я прикажу НКР сжечь все поблизости и уничтожить вход в убежище». Глава 255. Ужас. Когда газ воспламенился и большинство спор погибло, Автан решил, что пришло время осмотреть последнее неисследованное место в убежище, чтобы в надежде найти что-нибудь, способное его вылечить. Но, прежде чем он покинул комнату главного терминала, Килли остановила его. «Подожди». Он поднимает бровь и смотрит на Гуля. «Что, ты же не собираешься запереть меня в убежище?» «Потому что это плохо кончится для нас обоих», — говорит он, не желая убивать ее. Килли качает головой и указывает на терминал. «Ты получил доступ к исследованию бывших резидентов?» «Да, а что?» — спрашивает он, уже понимая, к чему Килли клонит. «Ты должен уничтожить все. Неважно, собираешься ли ты воспользоваться исследованиями со злым умыслом или нет, любой риск того, что это повторится, нужно пресечь в зародыше. Тем более что ты, скорее всего, долго не проживешь, любой может подойти и украсть пип-бой с твоего трупа», — объясняет она. Правда, самому Автану эти исследования были ни к чему, так как ничего не касалось лечения болезни, только методы, которые они использовали для ее модификации и улучшения. Странно, что он заметил это только сейчас, но грибок, ответственный за вспышку болезни, похоже, был создан не здесь. В любом случае, Автан сохранит результаты исследования. Это был шанс один на миллион, но если они могут оказаться полезными в лечении, то без ничего не выйдет. «Я не могу этого сделать, Килли. Кроме того, исследования здесь даже не были связаны с грибком. Все, что они здесь делали, это разрабатывали способы улучшения растений. Я вижу много способов использования таких знаний, так что, думаю, ты слишком остро реагируешь», — заявляет он, решив пойти логическим путем, который, скорее всего, переубедит ученого. Килли на мгновение хмурится, прежде чем просмотреть результаты исследований на главном терминале. Очевидно, она не успела просмотреть резервную копию и просто предположила, что именно здешние люди ответственны за грибок. Единственное, за что они действительно были ответственны, так это за свою халатность и полное непонимание организма, который они изучали. Через пару минут, Когда она пролистала исследование, она вздохнула. «Я понимаю, что ты имеешь в виду. Отлично. Кроме того, эти испуганные записи ученых, заразившихся грибком, должны навести на мысль всех, кто попытается сделать это снова, или, по крайней мере, заставит их создать более надежные защитные сооружения». Автон кивает и поднимается на ноги, слегка кашляя, когда на мгновение прислоняется к стене, чтобы перевести дух. Его легкие, безусловно, приняли на себя основную тяжесть инфекции. «Аня, ты не могла бы пока помочь Килли?» – спросил он, не желая напрягаться больше, чем нужно. «Возможно, это поможет замедлить развитие инфекции». На этом группа покидает комнату, оглядывая выжженный коридор. Почти все растения были полностью превращены в пепел, за исключением нескольких. Но и они, судя по нанесенному им ущербу, долго не проживут. Они начали подниматься по этажам. Килли хотела попробовать починить лифт, но Эфтон отказался. Он не собирался возвращаться, поэтому тратить пару часов своего теперь уже довольно ограниченного времени на ремонт лифта было бессмысленно. Вместо этого они поднялись по лестнице, и Эфтон восхитился очищенной общей комнатой, покрытой пеплом. Она значительно отличалась от прежней комнаты, похожей на лес, но нежелательной. Он был отчасти рад, что живет в пустоши и ему еще долго не придется видеть зеленый цвет. Они продолжали подниматься по этажам, пока не добрались до следующей комнаты. «Подождите, мне нужно проверить еще одно место», — внезапно говорит Эфтон, подводя их к входу в пещеру и открывая его с помощью ключ-карты. Похожая на замок дверь медленно распахивается, открывая выжженный и слегка оплавленный проход в пещеру. Они проходят через него, поднимаются по склону и в конце концов достигают другого отверстия в убежище, точнее, комнаты, которая по какой-то причине была заблокирована. Внутри он, к сожалению, обнаружил большую часть механизмов, слишком поврежденных, они бесполезны. Похоже, что их попытки очистить это место от спор привели к разрушению всего остального. Эфтон был довольно меланхоличен, когда увидел это. Даже если он потратит время на то, чтобы попытаться восстановить все с помощью своего перка Механикус, он не знал, будет ли информация все еще доступна или даже актуальна. Тем не менее, он обыскал комнату, не найдя ничего ценного. Однако, когда он открыл замок, его встретили 6 обгоревших и слегка оплавленных патронов, а также уведомление о квесте. Квест обновлен. Найти детали для ремонта вентиляционных систем бункера. 2-3. Он моргает пару раз, а затем ухмыляется. Его прежнее мрачное отношение к ситуации постепенно стирается, появляется решимость жить. В конце концов, почти все зависело от его выбора, он не мог просто подвести людей, полагающихся на него. «Здесь ничего нет, пойдемте», — заявляет он, не обращая внимания на утешение двух других. Они идут в обратном направлении и в конце концов оказываются у входа в это место. Солнечные лучи пробиваются сквозь щель в двери. Большая часть растительности здесь превратилась в пепел, но несколько окаменевших корней все еще держали дверь открытой. Эфтон отдал не свой топор, чтобы она могла прорубить их, надеясь, что им удастся заставить работать дверь, и они смогут навсегда запечатать эту гробницу. В конце концов, им удалось починить управление дверью, при немалой помощи Механикус. В конце концов, расплавленная электроника обычно сама себя не чинит. После этого группа вышла из убежища на пустошь, где все еще росли растения, хотя они казались намного слабее, что они встретили. Эфтон использует панель управления внешней дверью и закрывает похожую на шестеренку дверь убежища, после чего уничтожает панель, чтобы окончательно запечатать это место. Глава 256. Прощальные слова. Стоя снаружи убежища 22, Эфтон вздохнул и посмотрел на небо, только сейчас заметив, как долго они пробыли в этом аду джунглей. «Что теперь?» – спрашивает Аня, все еще держа Килли на руках. Эфтон вздыхает, но на полпути срывается на кашель. «Теперь, я собираюсь попытать счастье с доктором Усанаги. Пока мы там, можно проверить ноги Килли», – говорит он, и ни Килли, ни Аня не видит причин не согласиться. Группа спускается в каньон, ведущий в убежище 22, и видит, что грязная птаха стоит там же, где они ее оставили, и выглядит ничуть не хуже. Он смахнул пыль, собравшуюся на водительском сиденье, и завел двигатель, пока Аня усаживала Килли в люльку. После этого она садится позади него и хватается за его талию. Однако, как только они покидают проход каньона, их встречает нечто необычное. Лагерь, где НКР ожидал их в засаде, был разбит, палатки, тела и все остальное, что могло заставить людей поверить, что НКР были здесь, исчезло. Если бы Автону пришлось гадать, он бы сказал, что кто-то пытается скрыть свое участие здесь. Возможно, доктор Хилдерн или тот, кто приказал устроить засаду. Он покачал головой, хотя сейчас это не имеет значения. Группа выехала на шоссе и проехала мимо дома Клауса. Они ехали до самой ночи, но Эфтон не останавливался. Он не спал уже несколько дней, он не хотел давать инфекции время. Чем быстрее он доберется до доктора Усанаги, тем быстрее его вылечит. Килли уже отключилась в люльке, но и Аня, и Эфтон работали на износ. Его кашель становился все более частым, а лицо становилось бледнее, становясь похожим на то, как выглядел Марк перед смертью. Группа прибыла к клинике доктора Усанаги как раз под восход солнца. К сожалению, когда Эфтон попытался открыть дверь, он обнаружил, что она заперта. Единственная причина, которую он мог себе представить, это то, что они пришли слишком рано. Жаль, что у них не было другого способа связаться с доктором. Эфтон слегка захрипел и припарковал птаху рядом со зданием, после чего слабо присел у стены. Черные вены становились все более заметными на его бледной коже, даже его налитые кровью глаза начали темнеть по мере развития инфекции. Кровеносные сосуды в них стали такими же черными, как и его вены. Изнеможение в конце концов настигло его, и он медленно опустился на стену. Его медленно разбудило что-то, ткнувшись ему в щеку. Открыв глаза, он увидел знакомое лицо доктора Усанаги. «Док», — прохрипел он, — «мистер Паркер, я бы спросила, как там поживает имплантн, если бы вы не были в таком ужасном состоянии? Что с вами случилось?» — спрашивает она. «Мисс Се заразился грибком. Думаете, вы сможете мне помочь?» — спрашивает он, хотя в этот момент не испытывает особой надежды. Доктор пожимает плечами. «Давайте отнесем вас внутрь, и я посмотрю, что можно сделать», — говорит она, кивая охранникам, которых Эфтон не заметил. Они поднимают его и несут внутрь. Он смотрит в сторону грязной птахи и видит, что и Аня, и Килли все еще спят. Его вносят в клинику и кладут на хирургический стол, после чего доктор Усанаги приступает к проведению ряда анализов. Анализы крови, биопсия его плоти и физический осмотр. Проходит больше получаса, когда доктор Усанаги возвращается, держа в руках планшеты с мрачным видом. «Что там, док?» Доктор прочищает горло и бросает на него печальный взгляд. «Вы умираете, мистер Паркер, и я не думаю, что могу что-то сделать, чтобы предотвратить это. Этот грибок, которым вы заражены, уже проник в вашу кровь, и я вижу признаки того, что он каким-то образом завладел вашим сердцем. Он еще не вмешался в работу органов, и я не знаю, сможет ли он в конце концов. Я поговорила с твоими друзьями-гулями, с отвращением говорит она, прежде чем продолжить. Они объяснили мне основы грибка, и я должна сказать, что впервые слышу о чем-то настолько апокалиптически опасном. Я уже испробовал все имеющиеся у меня противовирусные средства на образцах грибка в вашей крови, но ничего не помогает. Я бы посоветовала вам попрощаться с близкими, написать завещание и бросить себя в печь, чтобы никто больше не заразился этим недугом. Эфтон приподнимает бровь на ее невероятно суровое замечание. Неплохой рецепт, док. Вы уверены, что ничего не поможет? Может быть, переливание крови и обширная операция, чтобы очистить мой организм? Почти умоляет он. Она покачала головой. Грибок уже внедрился в ваши вены и органы. Чтобы спасти вас, нам пришлось бы буквально имплантировать ваше сознание в другое тело, а я не думаю, что это вообще возможно. Примите мои соболезнования. Эфтон медленно кивает. Понятно. Спасибо, что уделили мне время, док. Если вы не возражаете, мне нужно кое-куда зайти, говорит он, слегка хрипя, слезая с хирургического стола и еле выходя из клиники. Аня и Килли сидели в приемной, но только Аня по понятным причинам последовала за ним. Значит, плохие новости, сэр, Эфтон кивает ей. Он действительно не мог придумать другого способа спастись. Он сомневался, что его перк-чудотворец сможет спасти его, даже если он уже перезарядился после последнего использования. Перк работал, залечивая смертельную травму, нанесенную ему, но поможет ли он против инфекции? Конечно, если грибок вызовет остановку сердца, это вернет его к жизни, но он все равно, скорее всего, будет заражен. Воистину, он понятия не имел, что ему теперь делать. Он твердо решил жить, Поэтому о том, чтобы броситься в мусоросжигатель, как советовала Усанаги, не могло быть и речи. Хаем, он задумался на мгновение, и его глаза расширились, когда он вспомнил о металлоломе, который он нашел в торговом пункте 188. Возможно, это и есть ответ. Если ничего другого нет, то он сможет убить тех, кто ответственен за эту аферу, на последнем дыхании. Правда, была одна вещь, которая добавляла ей некоторую степень законности. Квест, связанный с этим. Полуночная бесплатная медицинская процедура. Получена награда за нахождение суперсекретного ключа. Можно сказать и так, говорит он, указывая на рюкзак, накинутый на ее плечи. Возьми его и продай всю добычу, которую мы собрали. После этого найди Карла и Буна. Скажи им, что меня не будет некоторое время, и продолжайте все как раньше. Если я не вернусь через 2 месяца, не ждите, я буду мертв. Ясно? Аня кивает. Да, сэр. Скорбно говорит она мало чем могла ему помочь. По крайней мере, она смогла бы выполнить его последний приказ. Даже если он погибнет, она была полна решимости отработать свой долг перед ним, будь то перед его спутниками или другими косвенными методами. Глава 257. Болезнь. Сказав последние напутственные слова, он запрыгнул обратно на птаху и проверил свой пип-бой, чтобы найти открытый кинотеатр Махави. К счастью, его перк-исследователь легко дал ему возможность найти это место. Но, к сожалению, он находился в Нептуне. Если бы у него не было птахи, он, скорее всего, погиб бы по дороге туда, и даже в этом случае он не знал, сможет ли он продержаться достаточно долго, чтобы завершить путешествие. Он бросил последний взгляд на Аню, прежде чем завести двигатель и уехать. Он немного беспокоился о том, успеет ли она добраться до Карла и Буна. НКР уже отправили засаду, так что было бы не лишним послать еще одну за ней, чтобы заставить замолчать возможных свидетелей. Он вздохнул и покачал головой. Что бы ни случилось, теперь это было не в его власти. Он мог только надеяться, что его спутники продолжат свою работу и будут ждать его возвращения, если он вернется. После целого дня езды он вскоре прибыл к торговому посту 188. Он припарковал мотоцикл рядом с магазином Slop & Shop, а затем с хрипом сел на один из барных стульев. Он слабел и знал, что это лишь вопрос времени, когда вирус одолеет его. Сэмюэл вошел в хижину через черный ход и начал говорить, не глядя на него. «Добро пожаловать в Slop & Shop, что я могу для вас сделать? Вах, боже мой, это ты, Афтон!» — восклицает он, увидев, в каком состоянии он находится. Афтон слабо кивает. «Оставь вопросы, мне просто нужно выпить и поесть», — говорит он, бросая несколько крышек на барную стойку. «Ты выглядишь как человек, на которого напал вампир и который находится на полпути к обращению», — говорит Сэмюэл, ставя на бар очищенную воду и несколько консервированных бобов. Афтон фыркает, но в итоге срывается на кашель. «Хотелось бы, поверь мне, тебе лучше не знать». Сэмюэл продолжает пытаться вытянуть из него хоть какую-то информацию, но Афтон просто забирает еду и воду и ложится рядом с грязной птахой, чтобы немного отдохнуть. Ночь проходит быстро, но не без проблем. Афтон не раз просыпался весь в холодном поту. Кошмары о мучительной боли и сознании, когда его превращали в носителя спор, грозили разрушить его разум. Чувствуя себя более уставшим, чем до сна, он снова отправился в путь, на этот раз в Навак. На полпути Афтон заметил, что каждый раз, когда он кашлял, небольшое количество спор высвобождалось, как будто у него изо рта воняло, как в старом мультфильме. Не желая рисковать распространением грибка, он прикрыл лицо тряпками, которых хватило бы, чтобы задушить человека. Ему нужно будет сжечь их, когда он либо вылечится, либо умрет, но больше он ничего не мог с этим поделать. Вскоре он уже приближался к Наваку, но, честно говоря, он не хотел встречаться там с кем-либо сейчас, не только потому, что не хотел волновать их своей почти неизбежной смертью, но и потому, что не хотел рисковать, распространяя грибок среди них. Поэтому он пошел по первой тропинке справа, направляясь к одному из коротких путей через каньон. На своем пип-бое он увидел, что там находилась станция рейнджеров НКР, так что там не должно быть никаких бандитов и разбойников. День уже подходил к концу, когда он заметил станцию рейнджеров Чарли, но был озадачен, увидев густые клубы черного дыма, идущие изнутри. Если только рейнджеры не пытались общаться с помощью дымовых сигналов, было очевидно, что происходит что-то неладное. Если бы ситуация была иной, Автан был бы готов проверить, но, честно говоря, он не считал себя достаточно сильным, чтобы справиться с небольшой группой воров, не говоря уже о потенциальной военной силе. Покачав головой, он проехал мимо станции, не обращая внимания на звуки выстрелов и крики ужаса и боли. Как только солнце окончательно село, он разбил лагерь рядом с обрывом каньона. Если какие-нибудь существа приблизятся, то грязная птаха позаботится о них. Проходит ночь, но лазерный огонь пробуждает Автана от его неуютной дремы. Он открывает глаза и видит, что несколько гикканов были испепелены грязной птахой. Очевидно, они подошли слишком близко, и мотоцикл быстро среагировал. Он застонал и поднялся на ноги, его зрение медленно расплывалось, он не замечал этого раньше, но теперь все выглядело довольно нечетко. Было трудно сфокусироваться на чем-то в нескольких метрах от него. Мало того, он чувствовал себя так, будто ксеноморф пытается пробить себе путь через его грудь. Он втянул воздух, но начал кашлять, ему казалось, что легкие ограничены и доступна только треть от их обычного объема. Он взглянул на свои руки и заметил, что они покрыты черными венами, и не только это, но и время его реакции. Прошло полсекунды, прежде чем его руки среагировали и сжались так, как он хотел. «Почти готово», — бормочет он про себя, пару раз ударяя себя по груди и сильно кашляя, в результате чего из него вытекает большое количество черной крови. Не желая ждать дальнейшего ухудшения своего состояния, он садится на птаху и быстро начинает ехать в сторону Нептуна. Он едва мог видеть, куда едет, поэтому он не столько ехал, сколько брел. Вскоре он достиг сожженного города, но не стал останавливаться, чтобы предаться воспоминаниям, а при первой же возможности свернул налево и направился в сторону открытой кинотеатр Махави. Автану почти пришлось прижаться лицом к Пип-Бой, чтобы видеть, куда он едет, но довольно скоро он прибыл в открытый кинотеатр Махави, и его сразу же охватило ощущение, что его обманули. Здесь ничего не было, просто груз бесхозных машин, оставшихся с довоенных времен. Стоп, нет, это не так, в центре поляны он заметил черный дым, поднимающийся от чего-то в небольшом кратере. Он свалился с птахи и пополз к нему, обнаружив, что ноги не слушаются. Он почти полностью ослеп, поэтому он брал на ощуп, обнаружив, что это какой-то спутник. Ну, вот и все, наверное, слабо пробормотал про себя Автан, не имея больше сил двигаться. Он не думал, что его приключение по этому миру закончится вот так. Его последние мысли были о Веронике, Кристине и его родителях, когда он окончательно потерял сознание на спутнике. Мысли о том, чтобы сжечь свое тело, даже не приходили ему в голову. Глава 258. У кого белые ноги и дохлая лошадь? Сион. Тамия вздохнула, когда проснулась, лучики солнца падали на ее лицо. Они с Вероникой застряли в Сионе уже некоторое время. Это место было намного опаснее, чем Махави, если вычесть пулю, которую она получила в голову. Конечно, здесь было красиво и больше ресурсов, чем в Махави, но обилие растительной жизни привело к тому, что здесь было гораздо больше хищников. Она не помнила, в первый ли раз видела Ягая, но надеялась, что в последний. Гигантский медведь почти разорвал их с Вероникой на части. Если бы они обе не были опытными бойцами ближнего боя, то вполне могли бы погибнуть. К счастью, им удалось зарубить его топором и забить до смерти. К тому времени, когда они покончили с ним, она сомневалась, что кто-нибудь узнал бы в нем Ягая. Его тело превратилось в один огромный синяк, а на всех неповрежденных частях остались глубокие рубцы от ее топора. Однако твари были не единственной негостеприимной частью этого места. Нет, она не забыла тех племенных людей, которые зарезали Джеда Мастерсона и убили остальных членов экспедиции «Добрый путь». Ей и Веронике едва удалось выбраться из той ситуации целыми и невредимыми. Тамия не знала, зачем была устроена засада, и даже ждали ли они именно экспедицию. Она знала только, что племенам нельзя доверять. После того, как они с Вероникой убили нескольких из племени, они перебежали через мост, переплыв реку и спрятавшись в кустарнике, сумели спастись. Им повезло, что племена либо не хотели их преследовать, либо думали, что их убьют дикие животные. Тамия взглянула на Веронику, которая все еще спит как младенец, обняв свой спальный мешок, как плюшевого мишку, и пуская слюни. Эта женщина была другой. Она отличалась от большинства тех, кого она встречала в прошлом. Ее память все еще была нечеткой после ранения в голову, но она была уверена, что никогда раньше не встречала кого-то похожего на Веронику. Она была слишком беззаботна, слишком весела и слишком сострадательна для той, кто всю жизнь прожил в пустоши. Вероника – одна из тех обитателей убежищ, которые появляются очень редко. Покачав головой, она подтолкнула женщину ногой. «Вставай, нам нужно найти выход из этого места и вернуться в Махове», – призвала она. «Только 5 минут», – бормочет Вероника, вероятно, не совсем осознанно. Тамия вздыхает и вырывает спальный мешок из рук подруги, заставляя ее извиваться, как черепаха на спине, пытаясь схватиться за то, что она потеряла. Вероника с трудом открывает глаза и хмурится под самодовольным взглядом Тами. «Ладно, встаю», – ворчит она, садясь и накидывая на голову капюшон мантии, чтобы заслонить часть солнечного света, не говоря уже о том, чтобы спрятать волосы, которых она слегка стеснялась. Дуэт быстро собрался и снова начал осматривать окрестности, обнаруживая множество интересных мест. Это было бы похоже на отдых, если бы их не преследовали племена, медведи и насекомые. Они поднимались по холму к какому-то хребту, с которого открывался вид на большую часть региона. Вероника вдруг остановилась и стала рассматривать какие-то меловые знаки. Меловые метки были странными и в то же время подробными. Кажется, там был изображен какой-то рогатый зверь, вероятно, толсторог, а также несколько треугольников под ним, 8 треугольников с 2 меньшими. «Есть идеи, что это значит?» – спрашивает Тамия. Вероника пожимает плечами. «Наверное, просто какому-то племени стало скучно, и они нарисовали каракули. Они продолжают подниматься вверх по холму и в конце концов достигают смотровой площадки. На вершине было несколько мухоморов, но они были легко убиты кулаком Вероники и топором Тами. От открывающегося вида захватывало дух. Вероника никогда раньше не видела ничего столь величественного. Пустошь была жестоким и суровым местом, обычно лишенным каких-либо добрых качеств. «Ты когда-нибудь видела что-то подобное раньше?» – спросила Вероника. Тамия продолжает смотреть на утес. «Я не знаю, думаю, да, мои воспоминания все еще обрывочны», – признается она. Вероника не стала поднимать эту тему, прекрасно зная, что Тамия и так уже сильно переживает из-за этого. Вместо этого она просто показывает на что-то вдалеке. 8 больших толсторогов с 2 малышами. «Думаю, теперь мы знаем, что это за каракули. Это вы сделали, путешественники», – раздался голос сзади них, заставив дуэт подпрыгнуть от неожиданности и обернуться с оружием наготове. Перед ними стоял человек из племени, покрытый татуировками и обрывками современной одежды. На нем была бейсбольная кепка из кожи и меха, украшавшие его тело. На бедре у него висела странная дубина, напоминающая лошадь, к которой каким-то образом были приклеены пустые гильзы. Человек настороженно смотрит на их оружие и умиротворяюще поднимает руки. «Простите, я не желаю вам зла. Меня звать вслед за Мелом, один из племени Мертвая Лошадь, живущих в этом каньоне». Вероника, удивляясь, грубо указывает на него. «Ты один из тех парней, которые устроили нам засаду, потому что у меня до сих пор руки чешутся кому-нибудь врезать». Мужчина наклоняет голову в сторону. «Засада? А, вы, должно быть, принадлежите к экспедиции, на которую племя Белоногие устроили засаду несколько дней назад. Я удивлен, что вы все еще живы. Здешняя дикая природа не слишком снисходительна к чужакам», — говорит он, явно впечатленный ими. «Значит, тех, кто устроил на нас засаду, зовут Белоногие. Судя по тому, как ты произнес, я сомневаюсь, что вы в дружеских отношениях», — догадывается она. «Мы, мертвые лошади, являемся врагами Белоногих. Они хотят украсть нашу землю и убить наш народ. Мы убиваем всех Белоногих, которых видим, независимо от того, мирные они или нет. Ну, это здорово и все такое, но не знаешь ли ты, как нам покинуть это место? Экспедиция уничтожена, так что нам незачем здесь оставаться», — говорит Вероника. «Вслед за Мелом, далее будет Мел», — пожимает плечами. «Я не знаю дороги от Сиона до вашего дома, но наш лидер знает». «Кто ваш лидер?» — спросила Тамия, задаваясь вопросом, знает ли она, кто он. Было очевидно, что последователи Мела очень уважают его. «Мы знаем его как Джошуа Грэхем, но я знаю, что некоторые обычно называют его Горелый». Глава 259. Глава 259. «Зеленый – это хорошо». Автон медленно приходит в себя, обескураженно моргая глазами, чтобы прогнать сон. Он чувствовал себя хорошо. Он больше не был на грани того, чтобы выкашлять легкое и умереть. Что бы ни случилось, это исцелило его, верно. Честно говоря, он был очень благодарен тому, кто помог ему, ведь он был на пороге смерти, и почти никто не мог спасти его в тот момент. Он приподнялся с роскошной кровати, на которой сейчас лежал, и оглядел комнату, в которой отдыхал. Она была почти полностью металлической, хотя то тут, то там встречались странные приспособления. Он чувствовал себя немного странно, тяжелее. Но, возможно, это просто сонливость говорила за него. Как раз когда он собирался встать с кровати, на него обрушился поток уведомлений. Квест завершен. Бесплатная полуночная медицинская процедура. Новый уровень 36. Новый уровень 37. ХМ. Ну, по крайней мере, хоть что-то хорошее произошло после его близкой кончины. Покачав головой, он посмотрел на 30 очков навыков, которые ему осталось потратить. Не найдя лучшего варианта, он просто вкладывает все очки во взрывчатку и переходит к перкам. Выученные уроки. Плюс 1% к получаемым АА, очки опыта за каждый уровень игрока. Хорош, но не очень-то и нужный. Автан даже не был уверен, каким будет максимальный уровень, поэтому тратить очки перков на то, что может оказаться бесполезным в будущем, было бы глупо. Белый день. Нет штрафа к скрытности при включенной подсветке пип-боя. Он не видел причин для взятия этого перка. Ему было нетрудно красться в темноте, и он понятия не имел, как это будет взаимодействовать с союзниками. Если бы они увидели, как он это проворачивает, то сразу бы решили, что он воздействует на врагов сверхъестественным образом. Анархист. Плюс 2 пу. Порог урона и плюс 5% к шансу на критическое попадание против любого, кто носит броню НКР, Легиона Цезаря или Братства Стали. Хорошо, очень даже хорошо. Конечно, большинство людей умрет от одного выстрела в голову, но если он собирался сражаться с людьми в силовой броне, это облегчит ему задачу. Держись подальше. Возможность опрокинуть противника выстрелом из дробовика. Автан не был уверен, как этот перк будет работать. На один выстрел дробовика или на каждую дробинку, он мог бы создать оружие с тысячами дробинок в каждом патроне, но будет ли это хорошей стратегией, вопрос спорный. В общем, Автан видел только один хороший вариант, он выбирает анархист и подтверждает выбор. Новый уровень 38, новый уровень 39, ХМ, похоже, он достиг большего, чем предполагал в начале. Возможно, этому способствовало уничтожение всех растений в убежище. Он внутренне пожимает плечами, а затем смотрит на новые 30 очков, которые он получил, и сразу же повышает уровень взрывчатки. После этого он разглядывает новый список перков. Тяжеловес. Уменьшение веса оружия. Оружие весом более 4-5 кг теперь весит для вас вдвое меньше. Модифицированное оружие, ставшее легче 4-5 кг, вес не меняет. Это было бы неплохо, если бы он не был значительно сильнее среднего человека. Капканщик. На 25% увеличивается шанс повредить оппоненту ноги в режиме ПП, пошаговое прицеливание. Опять же, Автан не хотел слишком полагаться на СПП, так как считал, что справится и без нее, не говоря уже о том, что случится, если он каким-то образом потеряет свой пип-бой. Не слишком ли много перков на этом уровне? Он качает головой и использует очко для повышения своей характеристики, силы. После всех улучшений время возобновляется, и Автан медленно встает с кровати. Он был в халате для пациентов. Он начинает паниковать при мысли о потере своих вещей, но быстро успокаивает себя. Тот, кто исцелил его, вероятно, не хотел красть его вещи. Иначе почему бы просто не украсть и не оставить его умирать? Он заметил большой ящик рядом с кроватью и поднял крышку, удивляясь от того, что внутри он был больше, чем снаружи. Мало того, в нем находились все предметы, которыми у него были. Его КСВ, пистолеты, лазерная винтовка, броня разведчика и все остальное. Он потирает лицо, держа крышку открытой. Подождите. Он как робот поворачивает голову к правой руке, его глаза расширяются от того, что на ее месте появилась новая конечность. Че, что за хрень? Однако на первый взгляд все казалось не так просто. Ниже локтя, где у него была отрублена рука, находилась какая-то растительная рука. Сверху она была покрыта темной корой, которая казалась довольно жесткой, а снизу была темно-зеленая кожа, на ощупь похожая на кожу. Он мог двигаться и манипулировать новой конечностью так, словно она была у него всю жизнь. Даже пальцы казались такими же ловкими, как и на прежней руке. Нахмурившись на новые изменения в своем теле, он снял с себя халат и встал перед зеркалом, что висело на стене, почти застыв от увиденного.